Глава 11. Феликс шагнул на крышу инженерного колледжа. Слова брата по-прежнему вертелись у него в голове. Яркие фонари потеснили ночь, превращая плоскую зеленую медную крышу с ее зубчатыми краями в остров в мрачном безбрежном море. Дождевые капли косо летели мимо фонарей маленькими кометами. Студенты выкатывали из подвала бочонки с черным порохом и складывали их штабелями под духом Грунгни, нависающим над ними железным облаком. Через люк лебедка втягивала полную бочонку в сеть в брюхо гондолы. На крыше была расстелена еще одна сетка, в центр ее ставили бочонки. На заднем плане, нетронутый всей этой суетой, скромно ждал прикованный цепями к крыше гирокоптер, похожий на иссохшую оболочку насекомого. У сетки, руководя погрузкой, стоял Малакай. Готрек застыл рядом. Феликс похромал к ним. С ногами у него все было в порядке, но раненый бок так скрутило, что он с трудом шел прямо. В теле пульсировала тупая настойчивая агония. Больше всего на свете ему хотелось сейчас оглушить сознание пивом и завалиться спать, но истребитель должен был услышать о вечерних событиях. Два гнома вскинули глаза при его приближении. «Вечер добрый, юный Феликс», — поздоровался Малакай. «Ты верно что-то выяснил», — заметил Готрек. «Ты дрался». «Да», — кивнул Феликс. «Я выяснил, каким дураком могу быть». Сметенным взглядом он проводил исчезающие в трюме бочонки. «Не смею надеяться, что в мое отсутствие вы нашли порох». Малакай покачал головой. «Это новый, куплен на деньги лорда Скряги Кеппеля». «Но что с тобой сталось?» Феликс вздохнул. «Я ходил к Вульфу. Один из сектантов, с которыми мы бились вчера, носил медальон с волчьей головой. Ага, знамо про это», — перебил Малакай. «Гурнисон рассказал все, что было в подвале. Не повторяй, валяй о своем». Феликс встревоженно нахмурился. «Что именно рассказал Готрек? Упомянул ли Ульрику? Графине Габриэлле это бы не понравилось. Но не может же он напрямую спросить Готрека в присутствии Малакая, так?» Откашлившись, он продолжил. «Ну вот, в клубе я увидел мужчину с обожженной рукой. К сожалению, он тоже увидел меня и послал головорезов подстеречь нас с братом по дороге к дому. Был бой. Мой брат велел мне никогда к нему не возвращаться». «Почему ж, скажи на милость?» «Он винит меня за то, что я втянул его в неприятности и принес беду к его порогу». Феликс вздохнул. Кинжал вины снова кольнул в сердце, причинив боль едва ли не сильнее, чем рана в боку. «И он прав. Я должен был попасть к Вульфу иначе. Теперь очищающее пламя охотится и за ним тоже, и за его семьей. Боюсь, я обрек их на смерть, предназначенную мне». Готрек и Малакай фыркнули в унисон. «Человеки!» — презрительно буркнул Готрек. «Гному стал бы с топором рядом с братом, встречая врага!» — добавил Малакай. «Ты поймал этого обожженного?» — спросил Готрек. «Нет», — ответил Феликс. «Но я узнал его имя и где он живет». «Хорошо», — Готрек шагнул к лестнице. «Идем!» «Гурнисон!» — рявкнул Малакай. «Ты осел! Не видишь, парню надо чуток полежать!» Готрек остановился и оглянулся, рассматривая пропитанную кровью рубаху Феликса. Похоже, то, что поэт позволил себя ранить, оскорбило его. «Нет времени. С этих дурней станется использовать порох нынче же ночью, а дух Грунгни уходит меньше, чем через 2 дня». «Я в порядке», — пробормотал Феликс, хотя чувствовал совершенно противоположное, и тело, и душа его пребывали в полном раздрае. «Но не думаю, что мы доберемся до него сегодня». «Кто сказал?» — оскалился Готрек. «Он сын богача, живет в отцовском доме в районе Кауфман. В это время городская стража уже не впускает простых обывателей в ворота Альтштадта, особенно если эти обыватели замыслили преступление, как мы». «Тогда воспользуемся канализацией», — заявил Готрек. «Пошли». Упоминание о канализации и о том, что они вне закона, напомнило Феликсу о недавней стычке со стражей под оружейной палатой. Он повернулся к Малакаю. «К тебе сегодня никто не заглядывал насчет нас?» «О да, я уже говорил Гурнисону. Приходили, спрашивали». «И?» Малакай пожал плечами. Сказал, что не знаю, где вы, и это правда. Сказал, что коли вы вернетесь, скажу вам ничего такого более не делать». Он ухмыльнулся. «Так что ничего такого не делайте, и не хрите мне, кто этот богатей, иди его дом. Гном никогда не лжет». Феликс вяло хихикнул, застонал и схватился за ребра. Малакай подцокал языком. «Никуда бы тебе не ходить, пара, кроме как у постелю». «Высплюсь, когда все закончится», — ответил Феликс и двинулся следом за Готреком. «Если буду еще жив», — мысленно добавил он. Снова Феликс шел рядом с Готреком по вонючим каменным туннелям к Альтештадту, повесив голову. Мысли его бурлили, как кипящая на огне похлебка, поочередно всплывая на поверхность, как мягкая луковица или кусок мяса или моркови, и вновь погружаясь в глубину, чтобы уступить место другой, требующей внимания. Виновность в проблемах брата, ответственность за пожар в лабиринте, угрозы графини и ее еще более жестоких соперниц, участь, уготованная оружейной палате, если они не найдут порох, и то, что они всего 2 недели в империи и снова уже вне закона. Феликс покосился на Готрека, который гордо шагал вперед, выпятив бороду и набычившись. Ну, просто олицетворение непоколебимой целеустремленности. Он вообще когда-нибудь сомневается, терзается размышлениями или сожалеет о чем-то? В памяти возник Готрек, склонившийся над телом Хамнера, друга, которого он только что собственноручно убил. Ну, конечно, и ему все это ведомо, и в куда большей степени, чем Феликсу. Феликс встряхнулся, попытавшись очистить разум и подготовиться к предстоящему делу. «Значит», — выдавил он наконец, — «когда мы доберемся туда, ты собираешься бить этого Гефарта, пока он не расскажет нам, где порох и кто у них предводители?» «Угу», — ответил Готрек. «А как иначе?» «Не думаю, что это сработает. Оратор, которого мы схватили вчера в трущобах, перерезал себе глотку твоим топором, лишь бы ничего не сказать. И главарь тех, кто напал на карету моего брата, поступил так же, когда я попытался допросить его. Он бросился на мой меч и умер, смеясь надо мной». Готрек хмыкнул. «Они, по крайней мере, не трусы». «Нет», — ответил Феликс. «Они безумцы». Бок вновь обожгло болью, и он зашипел. «Думаю, лучше всего проследить за Гефартом, чтобы он сам привел нас к лидерам своего культа». Готрек пожал плечами. «Ладно, но если он не приведет нас к ним до того, как дух Грунгни будет готов к отлету, попробуем мой способ». «Идет», — кивнул Феликс. Они шли дальше вдоль сточного канала, по которому грязь из-за дождя бежала быстрее обычного, и отовсюду неслось журчание и плеск воды, стекающей сквозь железные решетки люков. Кирпичные стены стали скользкими от сырости. Вскоре Феликс замедлил шаг и огляделся, уловив знакомую вонь. Он вдохнул глубже, пытаясь отделить этот запах от едкого смрада канализации. Неужели? Да, конечно, ошибки быть не может. Это прогорклое мускусное зловоние крысолюдов, слабое, но несомненное. Интересно, они с Готреком наткнулись на старый след или с Кавиной вернулись в Нульн? Готрек завертел головой точно принюхивающаяся собака и перехватил взгляд Феликса. «Угу, человечий отпрыск. Я тоже чую, но развлекаться некогда». Он зашагал дальше. Феликс стряхнул головой и потащился следом. Только Готрек мог назвать эту жуткую мерзость развлечением. Оставив позади еще несколько туннелей, Феликс вспомнил, что сказал Малакай на крыше, и сердце его упало. «Готрек, а ты рассказал Макайсону о нашем альянсе с Ульрикой?» «Конечно нет», — буркнул гном. «Я могу убить ее, но не предать». Феликс вспыхнул. «Я и не думал, но когда он сказал, что знает про медальон...» «Ее я не упоминал». «Хорошо», — с облегчением вздохнул Феликс. «Значит, по крайней мере, один комок в кипящем котле его страхов осядет на дно. Можно с уверенностью сказать графине и ее соплеменницам, что они с Готреком сохранили их существование в тайне. Хотя будет ли это иметь хоть какое-то значение для леди Гермионы и госпожи Суш, неизвестно. Их недоверие к людям, кажется, зашло слишком далеко». Готрек вскинул глаза. «Мы под Альтештадтом. Сюда». Он повел Феликса к железной лестнице на боковой стене. так, будто пользовался ею только вчера, а не 20 лет назад. Раненый бок Феликса вновь дал о себе знать. Перекладины были мокрые, струи дождевой воды равнодушно падали на головы взбирающихся. Добравшись до верха лестницы, Готрек спиной и плечами выдавил железную решетку и помог Феликсу вылезти в проулок за рядом лавок. Лило уже всерьез. Парочка промокла насквозь в считанные секунды. Феликс вздохнул. «Отличная ночка для слежки». Дом Гефарта, четырехэтажный гранитный особняк с высокими узкими окнами на каждом этаже и балконом над парадной дверью, стоял в самой середине ряда других таких же элегантных зданий. Готрек с Феликсом нашли его почти в полночь, в час, когда большинство честных граждан нульно уже в постели и уж, конечно, укрыты от дождя, если они в здравом уме, горестно думал Феликс, чувствуя, как стекают по его носу дождевые капли. Но в одном из окон первого этажа горел свет, а когда они осторожно заглянули внутрь, то увидели за стеклом молодого Николаса, расхаживающего взад-вперед перед огромным камином и прихлебывающего вино прямо из бутылки. Юноша был один. Молодой человек явно нервничал, только вот из-за чего. Разбойники доложили, что Феликс и Отто сбежали от них, и он испугался разоблачения и послал своих людей на поиски Феликса, или они отправились за Отто. При этой мысли Феликсу захотелось бросить все и помчаться к его дому, чтобы защитить его. Но Отто сказал, что не хочет его там видеть, и, честно говоря, лучший способ спасти брата и его семью от угрозы очищающего пламени – это найти сектантов и уничтожить их. Остается надеяться, что это в принципе возможно. Долго торчать у окна они не могли. В отличие от трущоб иной штата, район Кауфман хорошо охранялся. Готрек и Феликс услышали, как стучат обулыжники древки копий патрульных за квартал от дома и отступили вглубь подъездной аллеи, пропустив мимо раздраженную, да нельзя мокрую стражу. Капитан патруля нес на длинном шесте фонарь. Когда стражники завернули за угол, снова исчезнув в ночи, пара вернулась к окну Гефарта. Николаса в комнате уже не было, а старый слуга убирал винную бутылку. «Обойдем», — решил Готрек. Они обогнули квартал. Проулок за домами оказался вымощен отнюдь не столь аккуратно, как улица, на которую выходили передние фасады, и до нужной калитки им пришлось шлепать по лужам и грязным разбитым колеям. Сзади дома располагались просторный каретный двор и сад. Пока они, запрокинув головы, пялились на здание, в окне на верхнем этаже погас свет. «Лег спать», — сказал Феликс. «Может, да», — пробормотал Готрек. «А может и нет». Гном огляделся. Каретный сарай особняка, стоящего напротив дома Гефарта, примыкал к проулку. Гном ловко полез по стене к крыше, низкой и частично прикрытой ветвями тиса. «Я буду следить отсюда», — буркнул он через плечо. «А ты отправляйся назад. Если он выйдет, стукни мечом по камню. Я услышу». «А если он выйдет здесь?» — спросил Феликс. «Я-то тебя не услышу». Готрек, подтянувшись, перемахнул на крышу и с ухмылкой вытащил топор. «А тебе и не нужно». Феликс пожал плечами. «Ладно. Впрочем, будем надеяться, он выйдет быстро. Я, кажется, простудился». Готрек фыркнул. «Мягкотелые человечишки». И удобно устроился между зубцами на гребне крыши каретного сарая. Феликс закатил глаза и побрел по проулку обратно на улицу. Казалось, Николас не выйдет вовсе. Феликс, дрожа и хлюпая носом, стоял в подъездной аллее напротив особняка Гефарта несколько часов. Дождь лил на его голову, а рана болела и зудела так, словно изнутри ее царапали бесы. Ничего не происходило. Каждый час мимо проходил патруль, и Феликс отступал глубже в тень, но в остальном все было тихо. Шел дождь, рыскали кошки и крысы. Иногда мимо проезжал экипаж, изредка высаживая кого-нибудь у одного из величественных зданий. Один раз даже у дома, к которому жался Феликс, но у особняка Гефарта никто не останавливался. Когда ноги невыносимо устали, Феликс присел на корточки, но новые сапоги совсем перекрыли кровообращение, и он снова поднялся и принялся топать, словно вбивая в землю нещадно колющие ступни иголки с булавками. Наконец он присел, выбрав наименее мокрое местечко, и застыл, стараясь не клевать носом и чувствуя, как камни под ним становятся все холоднее. «Уже недолго», — думал он. «В любую минуту передняя дверь Герхарта распахнется или зазвенит топор Готрека. В все будет кончено, и мы убежим. В любую минуту. В любую». «Что случилось?» — раздался голос над ухом Феликса. «Вы в порядке, милорд?» Феликс, вздрогнув, проснулся и заморгал смущенно. Его окружал забор, из ног в сапогах и древков копий. В дюйме от него нависло квадратное лицо со сломанным носом. Громкий голос надрывал барабанные перепонки, в ноздри шибало запахом лука, пива и дешевого мясного пирога. Дождь все еще шел. «Заблудились по дороге из клуба, милорд?» — спросил добродушно стражник, протягивая Феликсу руку. Феликс стиснул ее, и патрульный, потянув, поставил его на ноги. «Ну вот, милорд, и порядок!» Он отряхнул Феликсу и улыбнулся, продемонстрировав гнилые зубы. «Шли бы вы в свою кровать, а? Простудитесь тут насмерть в такой мокроте!» «Благодарю», — пробормотал Феликс, все еще пытаясь очухаться. «Кажется, уже светало. Почти. Сколько же он спал? Неужели он пропустил уход Николаса? По крайней мере, благодаря новой одежде стражники приняли его за аристократа и не заподозрили, что ему здесь не место. Я... Что ж, я, пожалуй, пойду. Только вот куда?» Он потуже завернулся в промокший плащ. Последуют ли патрульные за ним, если он двинется вокруг квартала на поиски Готрека? А что, если Николас ускользнет прежде, чем Феликс вернется на свою позицию? Он зашагал по улице, и тут один из стражников наклонился к сержанту и принялся шептать ему что-то на ухо. Заметив это, Феликс ускорил шаг. «Не к добру это». «Минутку, милорд!» — окликнул его сержант. Феликс обернулся. «Да?» «Просим прощения, но не могли бы вы назвать свое имя? И где именно вы изволите проживать?» «Имя?» Паника подступила к горлу Феликса. Он попытался изобразить аристократическую усмешку. «А что вам за дело до моего имени?» «Ну это, видите ли, ваша светлость», — промямлил, явно испытывая неловкость, сержант. «Эдвард вот считает, что вы похожи на парня, который должен бы сейчас сидеть под домашним арестом в инженерном колледже. У него, по описанию, меч с рукояткой в виде драконьей башки, совсем как у вас, вот и...» «О, сержант!» — прозвенел над ними серебристый голосок. Все вскинули глаза. Прекрасная женщина в зеленом, с длинными золотистыми волосами, выбивающимися из-под шали, выглядывала из окна ближайшего дома, улыбаясь патрулю сверху вниз. Феликс разинул рот. Это была Ульрика.